После этого на работе тоже стали происходить какие-то странные вещи. Николай Григорьевич неожиданно изменился, притих, потускнел, меньше стал нами командовать. Я даже подумал, что он заболел. Язва там или, не дай бог, еще чего-нибудь, может, похуже. В общем, с лица спал. Я уже видел такое у мужиков. Они все от этого сильно страдают. Мучаются, ночей не спят. Им, дуракам, кажется, что раз у них это не получается, так они больше ни на что не годятся. Как будто мы только про это и думаем. Да если бы так было, то самым счастливым на свете считался бы наш дворовый кобель по кличке Дружок. У него это получается и днем, и ночью. Но я что-то особого счастья у него в глазах не заметила. Жрать без конца хочет, вот и все. А в нашем мужском коллективе они все, в конце концов, приходят ко мне. С женами им на эту тему разговаривать трудно. Тем более, что я старая. По их мнению. Николай Григорьевич в итоге тоже пришел. Иван, я с тобой на одну тему поговорить серьезно хочу. Я знаю я ваши темы. Говорите, чего уж там. Что с вами еще приключилось? Понимаешь, я с тобой решил посоветоваться, потому что ты опытная. У тебя у самой две дочери взрослые уже. Обе замужем. Да вы не стесняйтесь, Николай Григорьевич. Говорите скорее, без предисловий. Мне еще надо до конца смены кое-что успеть. Да ладно, куда ты торопишься? Я другой смене скажу, чтобы они за тебя доделали. Разговор-то у меня правда серьезный. Я думаю, куда уж серьезней. Для вас, Козлов, только это имеет значение. Он помолчал немного, потом откашлялся. И говорит. Ты ведь, наверное, понимаешь, ну, что такое жизнь в браке? Понимаю. Как же не понимать? Вот видишь, я поэтому к тебе пришел. У тебя у самой сколько внуков? Тут я его не поняла и говорю. А внуков? А внуки-то здесь при чем? Притом, Ивановна, ты мне скажи, сколько у тебя внуков? Два вроде бы. Ну и там еще одна девочка. Вот. Я насчет этого как раз и хотел с тобой посоветоваться. Я тут совсем запуталась. Насчет чего? Насчет простатита? Он на меня уставился, как идиот, и говорит... Какого простатита? А вы насчет чего хотели посоветоваться-то? Разве не насчет простатита? Да нет. А это что такое? Я тогда как давай смеяться, а он на меня смотрит своими глупыми глазами и ничего не понимает, а потом говорит... Странно-то, Ивановна. Я же с тобой серьезно поговорить хотел. Я успокоилась. Простите, Николай Григорьевич, у меня нечаянно получилось. Ой, так о чем вы хотели со мной посоветоваться? Он нахмурился еще немного, но потом все равно рассказал. Понимаешь, я тут жениться решил. Но у невесты моей вроде как уже есть ребенок. А другого мужика. Понимаешь? Понимаю. Вот. Ну и я подумал, что, может, ты что-нибудь посоветуешь. Насчет чего? Ну, насчет мне жениться или не жениться. А я-то при чем? Ну, ты же сама сказала, что у тебя еще одна внучка есть. Ну, как бы от другого брака, чужая. Ты же ее к себе в дом взяла. В управлении все об этом знают давно. Вот вы, мужики, хуже вас сплетников нету. Он моргает своими глазами и на меня смотрит. Ну, так как? Ты что посоветуешь? Нет тут советчиков. Хочешь – женись. Не хочешь – не женись. У нее отец – депутат Госдумы. Ты представляешь, какие перспективы там открываются? Я представляю. Ну, трудно вам будет выбрать. И хочется, и колется. Да. Он в сторону посмотрел, а потом так задумчиво отвечает. И не говори, Ивановна. Чужой ведь мальчишка. Совсем чужой. А моя девочка на следующий день пришла на кухню. И я ей все рассказала про Николая Григорьевича. А кому мне еще рассказывать? Татьяна теперь своего автомобилиста одного слушает. А до Москвы письмо целую неделю идет. Так что мне разговаривать больше было не с кем. К тому же девочка в самом деле оказалась понятливая. Слушала меня, вертела свою куклу. Молчала, а потом говорит: пусть он женится. Почему? Ты же сказала, дедушка все равно богатый. Он будет мальчику подарки хорошие покупать. Так он ему и сейчас их покупает. Но папы-то у него сейчас нет. И как-то так повелось у нас с ней, что мы все больше стали разговаривать на взрослые темы. Я возилась у себя на кухне, а она приходила с куклой, усаживалась на табурет и слушала истории про мою жизнь, про дочерей, про Валерку, про то, куда он пропал, и про то, что с тобой случается, когда ты больше никому не нужен. Она слушала очень серьезно. А я, сама не зная зачем, всегда говорила ей чистую правду. Стряпала ее любимые блинчики и говорила ей правду. Кому-то, наверное, надо было это все рассказать. Тем более, что кроме нее так и так никто бы не стал слушать. А у этой Оли на все было свое мнение. Когда я рассказал ей, как однажды прилетела с соревнований в Новосибирске и застукала Валерку со своей тренершей по прыжкам, она повертела куклу и сказала, что он все равно был хороший. И на то, что я бросила институт, когда родилась Маринка, она сказала, что это тоже было хорошо. А на то, что я так и не стала начальником смены, она сказала, что это было не надо. Выходило, что жизнь у меня получилась просто на зависть. Зря только бросила ДСАФ. Она закрывала глаза, жмурилась, поднимала свою куклу над головой и говорила: я бы хотела прыгать. А что ты чувствуешь, когда летишь? Что чувствуешь? Ну, понимаешь, когда впереди открывается люк, а ты видишь, что перед тобой еще человек 10, то вроде бы все нормально. Через некоторое время даже зять привык к подгоревшей картошке. Перестал ворчать и просто сидел с кислой рожей. А мне-то какое дело? Не нравится, ищи себе другую кухарку. Но однажды она меня вообще здорово удивила. Мне захотелось показать ей одну книжку, от которой я ревела много лет назад целые ночи напролет. И я попросила ее сходить ко мне в комнату. Никогда не выбрасываю такие вещи. Она у меня на полке лежит, синенькая. Называется «Когда приходит печаль». Ты ее сразу увидишь. На ней такими большими буквами написано. Она не возвращалась довольно долго. Я даже подумала, что она забыла про меня. Потом тихо зашла в кухню и встала возле двери. В руках у нее было штук 5 книжек. Все синие. А зачем так много? Ты где их столько взяла? А она улыбается как-то странно и молчит. Мне ж только одно надо. А она все равно молчит. Стоит с этими книжками молча. И тут я догадалась. Ты что, не умеешь читать? Она помолчала еще немного и отвечает: нет. Тебе же в школу в этом году. Тебе что, никто не учил буквам? Нет, не учил. Я посмотрела на нее, потом выключила плиту и говорю: давай-ка, убирай все со стола, ужин подождет. Будем играть в школу. Развитие у нее оказалось, как у 4-летней. Букв она и вправду не знала, почти ни одной. Даже ручку правильно держать не умела. Я говорю, между вот этими пальцами ее зажимай. Вот так. Видишь? Ну-ка, сама попробуй. Я не могу. Неудобная ручка. Дай мне другую. Не будет тебе другой. Они все одинаковые. Это толстая. Подожди, тебе волосы мешают. Взяла заколку и убрала ее волосики в хвост, чтобы перед глазами у нее не болтались. Теперь хорошо. Я посмотрела на ее шейку и замерла. Вот так? Правильно вот так держать ручку? Откуда у тебя это на шее? Она помолчала и голову опустила к столу. Откуда? Говори. Я в своем доме все равно все узнаю. Она еще ниже голову опустила. Тогда я говорю, хорошо, а значит, не буду больше с тобой заниматься. Она съежилась вся и прошептала. Папа стукнул резинкой. Я ему телевизор мешала смотреть. Какой резинкой? Которую он с работы принес. От машины. Посиди-ка пока здесь. Не выходи никуда из кухни. Ой, пошла в комнату. Встала напротив него. И говорю. Ну что, засранец? Любишь телевизор смотреть? Татьяна вскочил со своего кресла. Мама, ты чего? Я ничего. Только у меня в доме детей еще никто не бил. Я девок пока растила, пальцем ни одну не тронула. А этот засранец приперся из своей деревни, чтобы детишек тут обижать. Он смотрит на меня и молчит. Чего ты молчишь? Чего ты на меня уставился? Дай-ка мне сюда эту резинку. Я тебя самого так по спине резинкой тресну. Надолго запомнишь, кого бить, а кого не бить. Он молча встает с дивана и подходит к шкафчику, где у него лежат документы. Ты слышал меня? Давай сюда эту резинку. Он открывает шкафчик, вытаскивает оттуда какие-то бумаги и отдает их мне. Ты что мне даешь? Зачем ты мне это толкаешь? Прочитайте. Ты что, совсем сдурел? Он смотрит на меня и говорит. Прочитайте. Я опускаю глаза на эти бумажки и все равно ничего не могу понять. Какие-то цифры, какие-то там статьи. Зачем ты мне это дал? Зачем ты ударил девочку? Прочитайте. И тогда я начинаю читать. И постепенно мне становится ясно, что все эти бумаги про нее. И там написано, что у нее мать алкоголичка, и ей нужен нормальный уход. И по закону она не может быть ее мамой. И значит, за ней должен присматривать кто-то другой. А у ее отца нет этой возможности, потому что он безработный. Подожди, подожди. Ты что, от нее отказаться решил? Зато проблем меньше будет. Но какая из вашей Татьяны мачеха? Подожди. Подожди. В детский дом? Татьяне еще самой в куклы играть надо. В детский дом? Угу. А он молча берет у меня документы и кладет их обратно в шкаф. Ах, вот так значит. Потом иду к телефону и звоню своему сменщику. Слушай, Степанцов, помнишь, я тебя выручила, когда у тебя сына в армию забирали? А, помню. Теперь ты меня выручай. Мне надо сейчас подмениться. Конечно, Ванна. Только сегодня так и так я должен дежурить. Я сегодня в ночь. Ты чего-то напутала? Ничего я не напутала. Мне надо сегодня в ночь вместо тебя выйти. Да? И замолчал, потому что удивился очень. Ну так как? Ты согласен? Ну ладно, только зачем? Некогда объяснять, потом расскажу. Ну хорошо. хорошо. Тогда до послезавтра. У тебя ничего не случилось? Пока, Степанцов. И положила трубку, потому что нечего мне было ему объяснять. Что я могла сказать ему? Что я сама не знаю, что делать. Потом пошла к девочке и стала ее собирать. Она говорит... На улице темно, гулять уже поздно. А мы не гулять. Помнишь, ты спрашивала про мою работу? Хочешь сама ее посмотреть? Хочу. Ну тогда быстрее, одевайся. Тут появилась Татьяна. Мама, ты что задумала? Это вы что задумали? Мама, перестань вести себя как ребенок. Как ребенок? Значит, меня тоже куда-нибудь решили упечь? Мама, давай все нормально обсудим. Валерка с тобой никогда бы так не поступил. А девочка стоит рядом со мной, уже вся одетая, и говорит... Можно я куклу с собой возьму? Видишь, ребенок уже собрался. Отойди, не мешай. Раскладушку я ей поставила за аппаратами, так, чтобы не было видно, если кто войдет. Она походила немного, посмотрела на разные лампочки и сказала, что хочет спать. А я сижу сама не своя, не знаю, что буду завтра делать. А зачем мы сюда пришли? Ты знаешь, я не могу тебе пока объяснить. Это очень сложно. Давай я тебе спать положу. Завтра мы с тобой во всем разберемся. А почему ты плачешь? Да я не плачу. Это у меня просто глаза блестят. На работе всегда так. А у других, когда блестят глаза, они плачут. Это у всех по-разному. Она улеглась на раскладушку и говорит... Я домой хочу. Завтра пойдем. Кукле здесь неудобно. Ну, давай мы ее вот сюда, на кресло положим. Здесь мягко. Нет. Ей там плохо будет одной. И тут в аппаратную входит Николай Григорьевич. Я еле успела к нему выскочить из-за шкафа. Он меня увидел и говорит... О, Ивановна, а я думал, сегодня Степанцов должен работать в ночь. Думаю, он попросил его подменить. Что-то у него опять с сыном. А, на побывку уже приехал. Надо же, как время летит. Да. Он присел на стул и улыбнулся. А ты знаешь, я ведь решил не жениться. Да. Угу. Ну, посидел, так знаешь, подумал и решил... Да ну, этого депутата вместе с его дочками. Он ведь не один депутат. Там их целая дума. Найдем кого-нибудь другого. Без сучат. Угу. Вам видней. И вот тут из-за шкафа выходит моя девочка. В трусиках, в маечке и босиком. А пол ужасно холодный. Она смотрит на нас и говорит. Я писать хочу. Николай Григорьевич молчал, наверное, полминуты. Я успел ей платьице и колготки надеть. Он только тогда очнулся. Ну ты, Ивановна, даешь. Не матерись. Не видишь, здесь дети. А он как будто меня не слышит. Ну ты даешь. Ты что, совсем охренела? У нас же секретность. У нас же режимное предприятие. Какого ты притащила ее сюда? Ты почему материшься? Я же тебе сказала, здесь дети. Ты охренела? А почему это ты все время мне тыкаешь? Я старше тебя в два раза. Ой. Если бы у моего Валерки получались пацаны, то у меня бы сын был сейчас твой ровесник. Вот он бы пришел и за такие слова так бы тебе набил твою морду, что ты навсегда забыл бы и думать и про депутатов, и про их дочек, и про то, что с какой стороны у тебя этот самый... Не слушай меня, Оля. Давай, собирайся. Мы уходим домой. Подожди, Ивановна. Как-то ты уходишь домой? Куда ты уходишь? А связь? Нас через полчаса Москва ведь начнет долбить. Кто будет следить за аппаратурой? Ты же остаешься. Вот ты и будешь следить. Иван, перестань. Я же не умею. Ты 20 лет здесь работаешь. 30. А ты попробуй. Вспомни, чему тебя в твоем институте учили. Ты же сам говорил, кнопочки нетрудно нажимать. И застегнул на девочке, на моей, пальто. Сама одевалась уже в коридоре, а он рядом со мной до самого первого этажа в припрыжку бежал. Ивановна, ну ведь косяк же будет. Меня повесят. Ничего, у тебя вся жизнь еще впереди. Привыкнешь. Потом приехала домой, оставила девочку у себя в комнате. Разбудила зятя и говорю, так, мол, и так. Переоформляй ее на меня. А не нравится, выметайся из моего дома. Татьяна тоже проснулась. Мама, ты чего? А я опять говорю, не нравится, выметайся из моего дома. Я что, специально горбатилась 30 лет, чтобы ты тут такой красивый на моем диване лежал? Тоже мне дуру нашли. Выметайся из моего дома. До утра нельзя подождать. У меня теперь нет времени ждать, когда ты проснешься. Я на пенсию вышла. А пенсионерам надо спешить. У них как на фронте, год за два. Так что мне некогда с тобой разговаривать. Время идет. Переоформляй или выметайся. Рядом с подъездом стоит такси. Я попросила шофера, чтобы он тебя подождал. Через полчаса я, наконец, уложила мою девочку в постель. На кухне сидел заспанный зять со своими бумагами. А в коридоре из угла в угол ходила Татьяна, как Наполеон перед битвой при Ватерлоо. А почему они не спят? Уснут. Просто им чего-то не спится. У взрослых бывает. А тебе уже давно пора спать. Давай, закрывай глазки. Завтра утром проснешься и пойдем в детский мир. Куплю тебе новую куклу. Такую же, но с ногой. Она снова открыла глаза и зевнула. Мне не надо другую. Я эту люблю. Хорошо. Значит, будет это. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Андрея Геласимова «Чужая бабушка». Играли актеры: народная артистка России Эра Зиганшина, заслуженный артист России Евгений Баранов и артисты Антон Багров и Марианна Мукшина. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко.